Глава 5. Воссоединение. 15 сентября 2013 года. Утро. Санкт-Петербург. Улица Внуковская. Бизнес-центр Пулково Скай. Если кто-то сегодня помер, без него играем в покер. В эфире радио «Цитадель». С вами диджей Марч и Алекс. Мы ведем репортаж из административного центра. Второй этаж в переходе между зданиями А и Б. Идут вторые сутки с тех пор, как бизнес-центр находится в осаде. На настоящий момент новости такие. Первый этаж корпуса Б чист, сумасшедших не наблюдается. С верхних этажей бизнес-центра мы получаем только отрывочные сведения. Спасибо нашим добровольным корреспондентам. Благодаря вашим звонкам мы смогли узнать, что несколько драк завязались на 10 и 11 этажах. Так что туда лучше не соваться. Внимание у всех, кто еще не поддался болезни. Первый признак заражения – покраснение белков глаз. Затем изменение цвета кожи. После этого примерно через 6 часов наступает либо смерть, либо перерождение. Человек перестает быть собой. Сейчас как никогда актуальна старая песня группы «Бонзай». При встрече смотрите в глаза друг другу. Мы находимся в административном центре и будем пробовать выжить и дальше. У нас крайне ограничен запас продуктов, но, что бы ни случилось, мы по-прежнему работаем для вас и будем это делать, пока возможно. Если у кого есть возможность, приходите. Мы рады вас видеть. У нас есть доктор. А сейчас время ваших приветов. Самое важное время на нашем радио. Надеемся, нас слышит Алина Гуляева, с которой не может связаться ее подруга Ира. Алина, если ты жива, дай знать. Олег Кочмарев передает своему брату, что он жив и пока здоров, и будет рад услышать то же самое. Игорь Буев передает всем, кого интересует эта информация. Он легко ранен и планирует в ближайшее время спуститься вниз, чтобы разыскать своих коллег и друзей. По просьбе Андрея Багрицкого в эфире его любимая песня «Бог устал нас любить». Но поскольку группы «Сплин» здесь нет, их с удовольствием заменит диджей Алекс и ее верный Хонер. На площадке второго этажа потихоньку собирался народ. Там были коллеги Лизы, старушка Тортила, молодой человек, которого Костя прозвал слоном, невнятный костюм, который держался сзади, и другие. Видимо, с двух нижних этажей подтянулись, увидев небольшую толпу. «В общем, собралось человек 25», — прикинул Костя. Длинная стеклянная галерея соединяла их корпус с соседним. Сквозь двери были видны возведенные спешно баррикады, и какие-то люди то и дело выглядывали из-за сваленной мебели, видимо, пытаясь сообразить, чего им ждать от этого несанкционированного митинга. Двери были закрыты, и высадить их плечом люди при всем отчаянии даже не пытались. Просто как-то они выглядели внушительно, серьезно, солидно. Что было понятно, шансов нет. «Твоя карточка тут не годится», — сказал Костя, скорее утверждая, чем спрашивая. «Моя нет», — ответила Лиза с упором на слово «моя» и выразительно посмотрела на Петра. «А у меня вообще никакой карточки нет». В ответ на ее недоверчивый взгляд Петр улыбнулся. «Сломал я ее тогда. Хотя про это тогда мы договорились помалкивать». «Стивен Сигал, твою американскую маму», — прошипела Лиза и повернулась к стеклянным дверям. На том конце коридора как раз кто-то показался. И, похоже, сразу трое. Один мужчина, довольно высокий, второй вроде тоже мужик, поплотнее, а третья как будто дамочка. Из-за баррикады было плохо видно. Народ активно замахал руками, пытаясь привлечь внимание, как будто эти трое и так не смотрели во все глаза. Молодая женщина провела рукой по горлу, изобразила пистолет у виска, начертила пальцем в воздухе сос. «Не понимают», — сообразил костюм и заорал во все горло, рискуя сорвать голос. «Эй, нам нужна помощь! Помощь! Мы здоровы!» «Сдурел мужик со страху», — охнула Тортила. «Вы что, уважаемые, хотите, чтоб нас внизу услышали?» «Я хочу, чтоб нас услышали в этом долбанном командном пункте», — нервно бросил костюм и, повернувшись к стеклу, изо всех сил забарабанил по нему кулаками. Лиза покачала головой. «Нервы, Валерий Михайлович, нервы!» — с интонацией штабс-капитана Овечкина сказала она. «А ты можешь предложить что-то лучше?» — с интересом спросил Петр. «Ну, можно попробовать. Вот только стоит ли тебя туда везти? Может, лучше умереть здесь, спасая мирное население?» «Какое мирное население? Акстись!» — засмеялся Петр. Там одних копов человек 20, все вооружены, прекрасно тренированы. И тоже могут пластиковой карточкой человека на ленты порезать? Не знаю, пожал плечами Петр. Но не исключаю такой возможности. Ну так что, у тебя и впрямь есть настоящая идея? Других не держим. Лиза достала мобильник, протолкалась к стеклу и помахала рукой, привлекая к себе внимание. Мужики и девушка по ту сторону замерли. Лиза быстро набрала номер. «Марч, радио «Цитадель»,» — отозвалась трубка. «Я вас слушаю». «Прямой эфир, если можно», — сказала Лиза. Трубка хмыкнула. «Сообщение стоящее?» «Вы войдете в историю», — уверенно пообещала девушка. «Окей, вы в эфире. Только слышно будет плохо. Здесь, к сожалению, не профессиональная радиостудия». Динамик на стенке рядом ожил, и Лиза услышала свой собственный голос, отстающий на полсекунды. «Ничего, меня вполне устраивает». «Это Лиза Панич из корпуса «Б», — громко сказала она. Народ на площадке как по команде замолчал. «Мы на втором этаже, напротив административного блока. Нам нужна помощь. Мы все здоровы, среди нас нет ни красноглазых, ни...» Она секунду поколебалась, но твердым голосом договорила. «Ни вооруженных. Мы хотим, чтоб нас впустили». «Так они и открыли», — скривился костюм. «Мало тут таких шляется, и все здоровы». «Откроют», — сказала тетушка Тортила. Девочка специально попросила прямой эфир. Ее слышали все. Если не откроют, тогда и впрямь лучше, чтобы конец света настал прямо сейчас. Для этих ребят лучше. «А вы уверены, что конец света еще не наступил?» — мягко спросил Петр, слегка склоняясь к тетушке Тортиле. «Позвольте вам помочь». На том конце коридора произошло какое-то шевеление. Мужчины исчезли, затем появились снова. К ним присоединился еще один в форме. Динамик снова ожил. «Сколько вас?» 25 человек», — ответила Лиза и в волнении облизала губы. «Среди нас двое пожилых людей и новорожденный ребенок». «А ребенок-то откуда?» — изумился динамик. Лиза оперативно подтолкнула Ларису вперед и сунула ей трубку. «Что говорить?» — испугалась она. «Что хочешь, только пожалобнее», — приказала Лиза. «Пустите нас, пожалуйста», — мяукнула Лариса. Ничего более убедительного ей в голову не пришло. С той стороны коридора молчали довольно долго. Минута, а может быть и все полторы. За это время все, кто собрался в коридоре, успели 20 раз умереть и воскреснуть. «Хорошо, мы вас впустим». Наконец разродился динамик. «Волшебное слово», — фыркнула Лиза и облегченно закрыла слейдер. «Молодец, девочка. Это было именно то, что доктор прописал». «Но при входе вас осмотрят врачи и обыщут на предмет оружия», — добавил голос из динамика. «Проходите, только не все сразу. Попытка влезть всей толпой будет расценена нами как нападение, и приняты соответствующие меры». «Стрелять будут», — перевел слон. Лампочка мигнула, и красный огонек сменился зеленым. Люди обрадованно кинулись к стеклянным дверям. И тут судьба в очередной раз показала свой сучий характер. Беда пришла снизу, откуда ее, в общем, и ждали. Сначала там что-то несколько раз грохнуло, потом послышались одиночные выстрелы, шум близкой драки, а через несколько секунд на лестницу выкатился клубок из сцепившихся тел. Тортила взвизгнула, как сопливая шестилетка, и отскочила подальше. У Ларисы реакция оказалась похуже. Пока она с изумлением хлопала глазами, ее кто-то перехватил за шею и прижал с явным намерением придушить. От испуга она едва не выпустила ребенка. К счастью, заорал Демка. Услышав это, Костя метнулся к Ларисе и направил тугую струю воды, смешанной с жидким мылом, прямо в лицо нападавшему. Да так метко, будто он вырос в Сибири и всю жизнь бил белку в глаз. Причем исключительно из клизмы. От неожиданности или от того, что мыло попало в глаз, напавший разжал хватку. Лариса воспользовалась моментом и бросилась к дверям, которые уже закрыли снова. В этой свалке никто не разбирал, красные глаза, белые. Краем глаза Костя успел заметить, как новый знакомый поймал в захват кого-то, видимо, из чужих, а может, и из своих, и коротким, очень профессиональным движением свернул шею. Хруст позвонков для парня прозвучал оглушительно. Но, похоже, больше никто ничего не услышал, все были слишком заняты. Тут Костю крепко ткнули в спину, и он макушкой вперед влетел в длинный коридор. Сзади подпер кто-то еще. Неслышно чмокнул замок, отрезая прорвавшихся счастливчиков от свалки. По инерции Костя пролетел еще несколько метров и растянулся на полу. В двери колотилась человеческая масса. Черненькая девочка, чем-то похожая на Лизу, прижалась к стеклу и с отчаянием в глазах что-то кричала, видно, умоляла впустить. Но первый этаж выплюнул новую порцию сумасшедших, и сопротивление захлебнулось. Было очень похоже, что оставшихся просто добивали. Костя отвернулся, его замутило. В коридор прорвались человек 12. Среди них оказались Лиза, Лариса с Демкой, тетушка Тортила, молодой человек внушительных габаритов и новый знакомый, мастер сворачивать шеи, Петр. Остальных Костя не знал. Хотя нет, одного знал, и отлично. Это был рыжий байкер, съехавший бандане и свободной куртке, сидящий на худом теле, как на вешалке. «Ред?» — поразился Костя. «А ты как здесь оказался?» «Постой!» — Костя встал на четвереньки, потом на ноги. Похоже, все было цело и даже почти не болело. «Так вот, что там грохало! Они все-таки выстрелили!» «Из пушки?» — ахнула Лариса. «Ну да!» — тяжело дыша подтвердил Ред. «Вертушки разнесли в хлам. Теперь сюда с улицы рванет всякое». «Так они сейчас ее сюда притащат, и эти двери тоже разнесут», — сообразила Лиза. «Не разнесут», — Ред ухмыльнулся. «У них стрелять нечем. Только то, что заправлено было. А они это уже освоили. А остальное я все время вот тут носил». Байкер похлопал себя по груди. «А ну-ка бегом отсюда», — скомандовал им какой-то крепкий мужчина. «Пойдем, пока пускают». Двери напротив ждали, и люди потянулись туда. Петр помогал эти тетушке Тортиле. А Костя, с согласия Ларисы, принял на себя заботу о хнычущем Демке. «Нехорошо получилось», — произнесла Лариса, ни на кого не глядя. «Там были и другие люди, здоровые». «Хочешь за ними вернуться?» — спросил Петр. «Я вернулась бы. Только они же больше двери не откроют». «Не откроют», — согласился Петр. «И правильно сделают. Зачем впускать заразу?» «А как же мы?» «Господь своих знает», — не обиделся Петр. «А ты, я гляжу, уже отошла от шока. Больше меня не боишься. Минут на 5 хватило». «Вообще-то на 3», — уточнила Лиза. «Давайте, давайте, быстрее!» Их постоянно подгоняли хозяева этажа. По одному спасшиеся прошли в другие двери. На входе, как было обещано, их встречали двое. Худенькая, профессионально спокойная женщина, которая быстро осмотрела глаза, почему-то кожу на лице и за ушами, трехсекундным термометром измерила температуру, посчитала пульс. Двоих с вывихами и ушибами отсадила на стулья в сторону, а остальных передала мужчине в форме охранника, который также быстро и профессионально обыскал на предмет оружия. Пулеметные ленты перекочевали в арсенал защитников административного центра, а разоруженный Ред последовал за остальными. За его спиной какие-то люди спешно начали восстанавливать баррикаду из мебели. Ларисе с ребенком сразу же предложили пройти в отдельную комнату. Петр же ни у врача, ни у охранника никаких подозрений не вызвал.